Глава 12. «Я замужем, Марк». Я облизнула пересохшие губы, шаря глазами по его спокойному лицу. «У тебя Анжелика, и я не готова». «Из всего тобой перечисленного важно только последнее, Даша». Он медленно провел костяшками пальцев по моей щеке. Мы встретились взглядами, и тело мгновенно стало странно мягким и безвольным. «С Анжеликой мы расстались, если тебя это беспокоит. Я не завожу романов, не завершив старые отношения». Ровным голосом произнес Марк. «У тебя роман с Анжеликой?» Я стиснула зубы. Ненавижу грудастую. «У меня роман с тобой, Даша. И ты слишком много думаешь. Пойдем». Он потянул меня вперед. «У нас роман?» Пробормотала я с глупым видом, чувствуя, как растягивается в улыбке рот. «Ты разве не заметила?» В его голосе мне послышался холод. «Марк, я не знаю о тебе ничего. Даже не знаю, кем ты работаешь и где живешь. И вообще...» Странно, но мне захотелось оправдаться перед ним. «И вообще, ты замужем, я помню, Даша. И если тебе хочется про меня что-то узнать, то просто спроси». «И спрошу». Я разозлилась. Резко остановилась и развернулась к нему. «Где ты живешь, Марк? И чем зарабатываешь на жизнь?» «Я живу в Москве. У меня есть несколько магазинов и мастерских. Мне 33 года, я не женат и никогда не был. Детей нет». «Вообще-то я не спрашивала про женат». Пробормотала, отворачиваясь, чтобы он не успел заметить облегчение на моем лице. «Не женат. И не был». «Все видно по твоим глазам. Пойдем, уже немного осталось». Марк подхватил мою ладонь и сжал. «Ты слишком романтична для юриста, девочка Даша. Как ты попала в эту профессию?» «Моя подруга Лика поступала на юрфак, а мне было все равно, где учиться. Поэтому я подала документы вместе с ней. Но, как ни странно, мне понравилась юриспруденция. Разве только за исключением уголовного права». Я засмеялась. «Все эти причинения тяжкого вреда здоровью или смерти по неосторожности меня не вдохновляли». Марк повернулся ко мне и прошелся по лицу синим прохладным взглядом. «Я вообще не представляю тебя в судах и коллегиях, Даша». «Я хороший юрист», – насупилась я. «Благодаря мне за последний год наша компания выиграла 3 крупных дела для своих клиентов. Мои гонорары самые высокие в нашей фирме. И не потому, что я жена генерального директора и учредитель. Я правда отличный специалист». Крепкая рука обняла меня за плечи и потянула ближе к вкусно пахнущему мужскому телу. «Об этом я и говорю. Ты слишком впечатлительна и обидчива для этой профессии. И я знаю, что ты хороший юрист, Даша». Мы остановились в тени раскидистой пальмы, и я замерла в обнимающих меня руках. Где-то на краю сознания мелькнула мысль, что я поступаю плохо по отношению к Паше. Но тут же на ее место пришло оправдание для моей нечистой совести. «Мы ведь не делаем ничего плохого. Мы даже целовались по-настоящему только один раз, когда Марк, уезжая, прощался со мной. Его поцелуи при встречах не в счет». «Ведь не в счет». «Надеюсь, ты не наводил обо мне справки, Марк?» «Много говоришь, Даша. Так мы никогда не доберемся до этих чертовых камней». «Так может, ну их?» Я попыталась улыбнуться под пристальным взглядом, уперевшимся мне в губы. «У меня есть подарок для тебя, девочка Даша. Получишь его только на камнях». Синий взгляд перетек на шею и задержался в ямке между ключиц, заставив меня замереть и дернуть горлом. «Какой подарок? Ты что, знал, что у меня день рождения?» Я вытаращилась на него. «Откуда?» «Я же как-то узнал твой номер телефона». Он пожал плечами. «Пойдем, скоро станет жарко, а нам еще возвращаться». «И как я туда залезу?» Я скептически рассматривала хаотично громоздящиеся гигантские обломки скалы белесого цвета. Гуляя в одиночестве, я пару раз приходила сюда, но никогда и не думала забираться наверх. Страшновато, да и незачем. «Смелее, Даша, я подстрахую». На моей ягодице опустилась уверенная ладонь. Погладила, чувствительно шлепнула и подтолкнула к ближнему камню. «Отличная попа, Даша». Я даже не нашлась, что ответить. Только хихикнула и полезла на камни, злорадно думая, что если бы в этот момент меня видел муж, не сбежать мне нотации за неподобающее поведение. Паша частенько становился ужасным ханжой и моралистом, подолгу рассказывая мне, как правильно жить и вести себя. Весь путь по камням наверх Марк страховал меня от падения, подталкивая под пятую точку. Я шипела, требовала немедленно прекратить это безобразие и пыталась скинуть его руку. С невозмутимым лицом, абсолютно не обращая внимания на мои безуспешные попытки, Марк продолжал подталкивать меня вверх и тискать мою попку. «Даша, лучше представь, за какие места я буду держать тебя, когда мы начнем спускаться». Предложил он где-то на середине подъема, когда я уже отчаялась избавиться от его рук. «А сейчас не мешай выполнять мне обязанности твоего рыцаря». Притиснул ладонью правую ягодицу и слегка ущипнул так, что меня подбросило от пронзившего тело острого удовольствия. Шлепнул по другой округлости и довольным голосом повторил. «Отличная попа». Вид, который открывался наверху треклятой груды камней, стоил всех затраченных усилий. Марк развернул меня лицом к морю, обнял сзади, прижал к себе и шепнул. «Просто смотри, девочка Даша». Я ахнула и замерла, не в силах поверить, что раскинувшийся перед моими глазами сказочный зелено-синий перламутр — это то же самое обыденное море, что я вижу каждый день уже больше месяца. «Марк!» — прошептала я завороженно. «Как это возможно, что здесь оно так красиво?» «Много думаешь?» «Не гадай, просто смотри». Горячие губы коснулись моего виска. «У этого моря цвет твоих глаз, девочка Даша». Я долго стояла и смотрела, откинувшись на широкую мужскую грудь и млея под гладящими ребра и живот ладонями. Потом мои шеи коснулись горячие пальцы и прохладный металл. «С днем рождения, Даша». Взявшись за руки, мы неспешно брели к гостинице. Время от времени я прикасалась к подвеске на цепочке, висящей у меня на шее. Светлый металл, собранный в странную, неземную форму вокруг кусочка зелено-голубого перламутра. Мы не разговаривали, только я иногда поглядывала на мужчину рядом с собой. У двери номера мы остановились. Марк аккуратно заправил мне за ухо выбившуюся прядь волос. «Ты так разглядывала меня всю дорогу, будто увидела в первый раз». Я засмеялась и выпалила. «Кто ты, Марк Бахтин? С какой планеты? Где ты был раньше и почему тебя не было столько лет?» Синие глаза потеплели, уголки губ приподнялись. «Ждал, пока ты вырастешь, девочка Даша». Губы тронул поцелуй. Легкий, как касание крыльев бабочки. Просто дыхание, согревающее кожу. «Я зайду за тобой 8. Надень красивое платье, Даша. Я собираюсь тебя соблазнить».